Глава 6. «Чудо! Это просто чудо, Витали!» — кричал Бертуччи, который, удерживаясь за кливер-леер, балансировал на тонком утлегаре бушприта, вдыхая свежий ветер и веселился, словно ребенок, поскольку бригантина набрала весьма приличную скорость, по расчетам моего симбионта, примерно в 12-14 узлов, с легкостью, словно стоячих, обходя все попадающиеся нам по пути суда. Гребцы, а главное капитаны которых, удивленно собираясь у одного из бортов, еще долго смотрели нам вслед. Команда, многие из членов которой все еще не верили, что они до сих пор живы, смотрели, как корабль, разрезая волны, легко обходит своих весельных сотоварищей. «Витали! Корабль просто чудо!» Капитан вернулся к штурвалу и, отогнав от него рулевого, сам взялся за деревянные рукояти. «О, какое блаженство!» Продолжал восхищаться он, чувствуя, как всего несколько оборотов штурвала заставляют бригантину поворачивать нос в нужную ему сторону. Он повернул ко мне заплаканное от счастья лицо. «После рождения дочерей я думал, больше никогда не буду так счастлив в жизни», признался он. «Но теперь даже и не знаю». «Ну, значит, хватит веселиться», хмыкнул я. «Приступайте к тестам, что я написал. Нам нужно оценить управляемость и мореходность моей ласточки, пока судно идет в Фордевинд. Заметили небольшое рысканье? Нужно быть внимательнее, чтобы не повредить паруса». «Хорошо, Виталий, прости». Он с трудом стал серьезным. «Просто душа переполнена чувствами, и нет слов выразить, как прекрасен корабль». «Считайте, что выразили, поскольку я знаю это лучше, чем кто-либо другой», — ухмыльнулся я. Пока он занимался своей работой, я кликнул пороховых юнг, которых набрал в портовых притонах. 4 самых смышленых семилетки, которым выпал небывалый шанс попасть на корабль, преданными глазами смотрели на меня, боясь помять выданную им форму. У всех на моем корабле она была единого образца. Просто должности и звания отличали различные нашивки. У этой ребятни были вышиты серебряными нитями пушки. Такие же, но золотым шитьем. Были на форме канониров. «Пора и нам попрактиковаться в реальных условиях», — обратился я к своему старому знакомому капитану Марко, который согласился сменить свою галеру на Елену. Теперь он в табеле значился, конечно, не капитан, а бомбардир, главный над всеми канонирами и юнгами. Хотя их было пока немного, так что можно было сказать, что и над всеми самыми юными матросами корабля в целом. «Слушаюсь, штурман», — наклонил он голову и стал распоряжаться своей командой, чтобы приготовили одну из пушек к стрельбе. Я стоял и смотрел, как со многими сотнями часов отработанных движений на берегу все начинает двигаться, и расписанная мной программа действий каждого члена этой слаженной команды не сбивается ни на секунду. Неоднократно выпоротые юнги, быстро перебирая ногами, тем не менее осторожно несли картузы с порохом. Их тут же принимали канониры, внимательно следя, чтобы ни искры от горящих фитилей запалов не попало на ткань. Несколько минут на заряжание, и пушка готова к стрельбе. Я показал, куда примерно должно упасть ядро. Марко винтами станины привел дуло в подходящее положение и, подхватив запальник, поджег порох на отверстии с насыпанным там порохом. Тот моментально вспыхнул, и пушка через секунду раскатисто ухнула, выплюнув зашелестевшее в воздухе чугунное ядро, и откатилась назад, но удержалась от того, чтобы проехаться по ногам команды из-за намотанного на винград каната, закрепленного на внутренних скобах борта. С небольшим всплеском ядро значительно не долетело до указанного мной места, которое, к тому же, мы еще и прошли. Марко виновато посмотрел на меня, ожидая выговора. «Качка, непривычные условия и движение». Я лишь покачал головой. «Будем сжечь столько пороха, сколько потребуется, чтобы вы научились учитывать все эти факторы». «Клянусь вам своей душой, сеньор Витали!» горячо воскликнул он, прижав руку к сердцу. За ним это тут же повторил весь его новоиспеченный канонирский состав. За исключением, конечно, тех, кто сидел в пороховом погребе, готовя заряды для пушек. Спустя 5 дней, полностью завершив то, что хотели, мы пошли в обратный путь, все невероятно довольные проделанной работой. От капитана до юнги было приподнятое настроение от сопричастности к кораблю, равного которому не было ни у кого. Бертуччи вообще иногда даже забывал спать. Настолько ему нравилось возиться с кораблем и командой, оттачивая их действия до одного ему понятного идеала. Причем недовольных не было и в помине. Матросы с радостью бросались выполнять команды. В таком состоянии мы и возвращались обратно, проходя мимо островов Сардинии. «Паруса!» — громкий крик сверху отвлек мое внимание от пушек. Оставив проверять наличие трещин или подпалин, я поднялся к капитану. Он показал рукой на три генуэзские галеры, быстро движущиеся нам наперерез. И тут мне на память пришли слова отца и собственное обещание разобраться с проблемным вопросом. Я повернулся к стоявшему рядом капитану и спокойно спросил его. «Вам не кажется, сеньор Бертуччи, что нас здесь кто-то не уважает?» Тот удивленно посмотрел на меня и осторожно ответил. «Это так, сеньор Витали? Но у нас вроде как мир с Генуей». «Да, но их намерения явно враждебные, сеньор Бертуччи», показал я на приближающиеся корабли, команда которых готовилась к бою. То тут, то там солнце отражалось бликами от доспехов команды. «В этом я не могу с вами не согласиться», — кивнул он. «Тогда чего вы ждете?» Я поднял одну бровь. «К бою!» Зычный крик капитана подхватил старший помощник, потом боцманы, и команда засуетилась, занимая боевой распорядок. «Сеньор Марко!» Я повернулся к замершему рядом бомбардиру. «Потопите их, пожалуйста, для меня!» «С превеликой радостью, господин Витали!» Хмыкнул тот и бросился отдавать приказы. Канонерские команды расчехляли пушки одного борта, готовя их к бою, а юнги бросились вниз, неся заряда ко всем шести готовым пушкам. Вскоре, когда корабль, меняя галсы и маневрируя с такой скоростью, что легко уходил от менее ходких галер, огрызнулся слитным залпом пушек. От былой прыти противника не осталось ничего. Брызги щепы от попадания по бортам ядер, словно ударом шрапнели, снесли сразу десяток гребцов со своих мест. С удирающих галер донеслись крики ужаса и проклятий. «Порох на тренировке был потрачен явно не зря», прокомментировал я вслух, когда Марко со своими пушкарями утопил два из трех кораблей, выжившая часть команд которых барахталась на воде, взывая о помощи. А мы бросились следом за оставшейся галерой, которая прекрасно поняла свою судьбу. «Они выбросили белый флаг, сеньор Витали». Ко мне повернулся старший помощник. «Где? Я лично ничего не вижу. А вы, сеньор Бертуччи?» Я приложил руку к глазам. «Видимо, солнце слепит». Капитан и старпом удивленно посмотрели на меня, поскольку оно светило сбоку. Но затем переглянулись. «Да, летом оно бывает невероятно ярким, сеньор Витали. Пожалуй, я тоже им ослеплен», — ответил старпом. Канонеры, не услышав отмены первого приказа, за десяток минут затопили последние из оставшихся судов. Я задумчиво почесал затылок. «Знаете, капитан, я также считаю, что действия команды этих кораблей бросают тень на весь город Генуя, поскольку они вероломно напали на скромных и простых мореплавателей, плывущих по своим делам». «Да?» Бертуччи ошарашенно посмотрел сначала на тонущих людей за бортом, затем на меня. «Вы так думаете?» «Просто уверен». Я показал рукой на одинокий парус на горизонте. «Думаю, нам нужно компенсировать те моральные страдания, которые нам сегодня причинила вся Генуя». «Я согласен с нашим штурманом, капитан», посмотрел на нас слушающий весь разговор старший помощник. Тоже, кстати, один из моих бывших капитанов. «Я лично сейчас очень страдаю». «Если мне позволено будет сказать, сеньоры...» Один из боцманов, стоявших рядом, подошел ближе, вежливо обращаясь к знатным господам. «Я так истерзался, что даже три раза за бой успел помолиться». Сеньор Бертуччи удивленно посмотрел на всех и тяжело вздохнул. «У нас припасов на 3 дня». «Думаю, сеньор Бертуччи, у них их значительно больше». Старший помощник показал на еще 3 паруса, которые показались вдали. Капитан под взглядами сразу 3 пар глаз сдался. «Команда, к бою!» 23 октября 1194 года от Рождества Христова. Рим. Кардинал Альбино после долгой поездки по различным уголкам Италии наконец добрался до Рима. Не торопясь, стал раскладывать вещи и письма из дорожного сундука, не думая, что вызов от папы будет так скоро. Недоумевая, в чем срочность, он, подхватив кипу бумаг, направился во дворец Целестина III. Второго близкого порученца рядом не было, поэтому он, отдав письма, предназначенные лично папе, приготовился докладывать результаты и договоренность с епископами и архиепископами, которых он достиг за время поездки. «Подожди, Альбина». Тот протянул ему письмо. «Помнишь наш разговор в начале лета?» Кардинал задумался. Этих разговоров было множество. «Прочти». Целестин III показал на бумагу. Альбина прежде всего увидел печать Совета консулов Генуи и лишь потом стал читать само послание. Полное мольбы и призваний всех небесных кар на голову одной небезызвестной всем личности. «А-а-а!» — протянул он. «Так вот, для чего ему потребовался такой корабль». Папа покачал головой и, покопавшись в бумагах на столе, достал еще одно письмо. «А это из Пизы». Кардиналу достаточно было кинуть один взгляд, чтобы понять, что содержанием оно мало отличалось от предыдущего. «И что они просят у вас?» «Отлучить всю Венецию от церкви», — хмуро произнес Целестин Третий. «Из-за одного ребенка». «Губу пусть закатают», — моментально ответил Альбина. «Доходы от соборов и церквей венецианцев составляют почти 20-ю долю всей прибыли». «Я придерживаюсь того же мнения», — согласился Святейший Отец. «Но нужно что-то делать. Венецианец топит все военные корабли и галеры этих двух городов, грабит всех купцов подряд. И хотя людей, если не сопротивляются, отпускает в освояси, все равно я молчу про упавшую репутацию Генуи и Пизы. Их экономика находится на грани коллапса. И все из-за одного единственного корабля, парализовавшего все мореплавание в Балеарском, Средиземном и Тиренских морях. Судя по тому, что я видел в день его спуска на воду, догнать его никто не в силах», — задумчиво произнес кардинал, вспоминая как свои ощущения, так и ответы на его вопросы от бывалых капитанов, которые, поняв, что корабль не утонул, а вполне себе отлично пошел дальше, весьма осторожно стали давать оценки, когда их стали спрашивать про новое венецианское чудо. «Да», — говорят, «он с легкостью уходит от преследователей, затем разворачивается и, идя против ветра, догоняет и топит растянувшуюся вереницу кораблей противника по одному из каких-то дьявольских предметов», — возмутился Святейший Отец. «Это пушки, ваша святость», — поморщился кардинал Альбина, лично видевший вооружение корабля венецианца. «Китайцы используют их в своих войнах. До нас доходили новости от купцов». «То есть и это не происки дьявола?» — поразился Целестин Третий. «Нет, просто обитые вокруг дерева куски металлических полос и заряд пороха, толкающий каменное ядро», — объяснил кардинал. «И, похоже, я вспомнил, откуда он мог об этом узнать. Луиджи, когда был у него учителем, упоминал о китайце, который жил там в качестве личного раба Виталя». «Это же страшное орудие, Альбина!» — возмутился папа. «Они в щепки разбивают любой корабль. А если у Венеции появится флот из подобных кораблей, что тогда будет?» «За это можете быть спокойны, Святейший Отец», — поднял руку кардинал. «Не появится». «Почему ты так думаешь?» — удивился Целестин Третий. «Мне подсчитали примерную стоимость этого корабля». Альбина достал одно из писем в своей руке и протянул его папе, который, глянув на ряды цифр, икнул. «Боже, Господь всемогущий!» Он трижды перекрестился. «Потратить огромное состояние всего лишь на один корабль, пусть даже такой, он точно безумен». «Не более, чем вы или я, Святейший Отец», — не согласился с ним кардинал. «Мне сказали, что он собирался уйти в море всего на неделю, чтобы проверить свой корабль. Теперь, видя, что происходит, думаю, генуэзцы или пизанцы сами попытались на него напасть и пожинают плоды своих намерений. Так что, я думаю, этот вопрос легко можно урегулировать. С этих двух городов возьмите огромный штраф и преференции для наших церквей за нападение на мирных торговцев. А я, в свою очередь, пошлю гонца к отцу Виталя. Он прислушается к вашей просьбе. Заодно, раз венецианец разбогател, можно предложить ему за долю малую, размером процентов в 20-30 от награбленного, снять, наконец, отлучение от церкви». На губах папы заиграла улыбка. Старый друг, похоже, и правда нашел самый простой выход из ситуации, да еще и с большой пользой для Святого Престола. «Ты уверен, что он послушается?» — на всякий случай уточнил он. «Если он и правда всего лишь хотел испытать корабль, то с избытком уже это сделал», — пожал плечами кардинал. «Думаю, согласится и еще как. К тому же матушка его истинная католичка, которая месяц умоляет епископа простить сына и похлопотать перед вами за него. Она сильнее самого венецианца переживает это отлучение». «Тогда готовь письмо. Я подпишу», — согласился с ним Целестин Третий.